Старец Паисий, живший в XVIII веке, провел первые 20 лет своей жизни в России, на Украине. Затем он перешел в Валахию и оттуда через 4 года на Афон, где подвязался 17 лет, сначала в полном уединении, а затем во главе создавшегося вокруг него монашеского братства. Отсутствие средств к существованию и подходящего места для дальнейшего расширения монастыря принудили старца Паисия покинуть Афон и переселиться с братьями в Молдовлахию, где церковные власти предоставили в его распоряжение монастырь в Драгомирне. Здесь старец Паисий продолжал укреплять основанное им в духе Писания и святых отцов монашеское общежитие и своим примером и благодаря своей высокой духовной зрелости обновлял и углублял духовную жизнь братьев монастыря. Однако вследствие военных бедствий Паисиеву братству пришлось покинуть Драгомирну и переселиться в Секуль, где прожили они спокойно 4 года, а затем, по распоряжению свыше, старец Паисий со своей братьей переехали в Нямец. Сегодняшняя передача «Голоса православия» посвящена переводческой деятельности старца Паисия Величковского в Нямецком монастыре, а также его переписки с разными лицами по различным вопросам христианской веры и жизни. Особенно видное место, как в жизни самого старца, так и в жизни братства, получили в Нямце книжные занятия старца. Еще в детстве он любил чтение и списывание отеческих книг. Но тогда он списывал их просто, не ставя себе вопроса о правильности или неправильности текста. На Афоне его книжные занятия получили характер проверки и исправления славянских переводов по древнейшим славянским спискам. Когда этот способ исправления не дал удовлетворительных результатов, старец занялся изучением греческого языка и собиранием греческих подлинников отеческой литературы и в Драгомирне приступил уже к исправлению славянских книг по греческому тексту. Не удовлетворяясь и этим, старец, по мере своего усовершенствования в греческом языке и приобретения необходимых научных пособий, занялся, наконец, самостоятельным переводом отеческих книг с греческого языка на славянский. В Нямце все виды деятельности старца получили особенно широкую и правильно организованную постановку. При содействии научно подготовленных иноков и под постоянным руководством старца здесь происходило и списывание книг, и исправление славянского текста по греческим подлинникам, и новые переводы с греческого языка. Сам старец, несмотря на свои годы и болезненность, показывал своим помощникам пример неутомимой деятельности. Будучи весь день обременен делами монастыря, духовными и хозяйственными, он ночи проводил за переводом и исправлением книг. По словам жизнеописателя, старец нес труды, превышающие естественные человеческие силы. «Если бы не благодать Божия укрепляла его», то невозможно было бы человеческому естеству понести такой труд. Сидя, согнувшись на своей кровати, он всего себя обкладывал книгами. Здесь лежали словари различные, Библия греческая и славянская, грамматика греческая и славянская и переводимая книга. Тут же стояли зажженные свечи, а старец, сгорбившись, как малый ребенок, писал всю ночь, забывая и свою слабость, и свои раны, и необходимость отдыха и сна. В 1787 году старец Паисий совершил свой важнейший литературный труд – перевод с греческого языка подвижнических слов святого Исаака Сирина. В предисловии к этому переводу старец подробно рассказывает как о внешних обстоятельствах этого дела, так и о тех трудностях, которые встретились ему при переводе, и о тех способах, которыми он преодолевал эти трудности. Он пишет: «В 1786 году принесли мне со Святой горы Афонской рукописную греческую книгу святого Исаака, причем принесшие книгу усердно просили меня приступить к ее переводу. К тому же понуждали меня и братья обители. Я же, сознавая старость свою, свою крайнюю слабость, а также значительный объем книги и трудности дела и неизвестность часа моей кончины, откладывал исполнение этой просьбы. С другой же стороны, усматривая промысл Божий, сподобивший меня увидеть рукописную греческую книгу святого Исаака, нарочно принесенную мне для перевода, а также принимая во внимание мои успехи в познании греческого языка и то, что у меня были необходимые для перевода пособия, и чувствуя родившееся в душе моей желание приступить к переводу святого Исаака, и, наконец, принимая во внимание просьбы братьев, я начал в том же году, в пост Рождества Христова, новый перевод книги святого Исаака Сирина. В основании этого перевода я положил печатную греческую книгу, еще в Драгомирне, полученную мною из Константинополя от Никифора Феотоки. Рукописный же пользовался как пособием. И действительно, я имел от нее большую помощь, и без нее, при всем моем старании, при одной только печатной книге, перевод мой оказался бы очень недостаточным, так как во многих местах некоторые слова, находящиеся в славянской книге, находятся и в рукописной греческой, а в печатной греческой отсутствуют. Из чего можно понять, что в древности трудившиеся над славянским переводом имели в своем распоряжении такую же рукописную греческую книгу. Итак, переводя эту книгу с печатной греческой, я вместе с тем внимательно, слово за словом, следил за рукописной греческой и за древней славянской, и за исправленной в Драгомирне, со вниманием разбирая имена и глаголы, сообразуясь, насколько было возможно, и со свойствами обоих языков, греческого и славянского. Весь этот труд я совершал с большой духовной радостью, пренебрегая своей слабостью и болезнями, и таким образом закончил свой перевод в 1787 году. Далее старец Паисий описывает встречающиеся ему трудности перевода и очень подробно, технически указывает способы, которыми он их преодолевал. В переводе рукописной греческой книги святого Исаака Сирина, пишет старец, как и во всех других моих переводах, я всегда употребляю способ перевода, так называемый «дословный», каким переведены с греческого языка на славянский Священное Писание и все церковные книги. Следует еще и то знать, что я в своих переводах слов Священного Писания привожу так, как они приводятся в греческом подлиннике, дабы перевод мой был во всем точен. Из приведенного рассказа старца Паисия видно, с какой осторожностью он работал над своими переводами отеческих книг. И неудивительно, что по свидетельству сведущих людей, переводы старца Паисия имеют цену не только в религиозно-назидательном, но и в научном отношении. Переводы старца Паисия превосходят все бывшие до него переводы отеческих книг тем, что он в своей работе не ограничивается одним только списком книги на одном каком-либо языке, но старается добыть списки или печатные тексты, переводимые книги на разных языках, вышедшие в разное время, и, сопоставляя их друг с другом, взаимно их проверяя, устанавливает наиболее правильное чтение, причем имеет обыкновение помещать на полях и разночтение, давая таким образом возможность самому читателю непосредственно убеждаться в правильности предлагаемого старцем чтения. Такого приема перевода отеческих писаний на славянский язык до старца Паисия не существовало. Бывшие раньше переводы отличались во многих местах темнотою смысла, что и заставило старца Паисия поставить это дело более тщательно и вдумчиво. Необходимо также отметить, что старец, обладая большим духовным опытом, глубокой проницательностью и тонкостью понимания, просветленного и изощренного его молитвенным подвигом и чистотой жизни и сердца, глубоко проникал в смысл переводимой им книги, умел подбирать самые точные и подходящие слова – для выражения мыслей подлинника, и это делает его переводы в высшей степени точными и соответствующими духу переводимого автора, а потому особенно ценными. По точности, выразительности, силе и глубине изложения с его переводами не могут сравниться не только прежние переводы, но и позднейшие переводы наиболее ученых лиц, в чем легко убедиться при их даже поверхностном сравнении. До Паисия Величковского такого критического обращения с текстом мы не замечаем ни у одного из наших писателей, пишет один из исследователей рукописей школы старца Паисия Попов. В Немце старец поставил дело переписки и перевода отеческих книг самым широким образом. Он собрал вокруг себя многочисленную группу помощников и специально подготовлял их к книжному делу. Он обучал их греческому языку и для усовершенствования посылал их в Бухарестскую академию. Одни из его помощников, под его непосредственным наблюдением, переводили отеческие книги. Другие переписывали их. Спрос на рукописи был очень большой не только со стороны самой братии Нямецкого монастыря, но и со стороны других обителей, и со стороны отдельных лиц. Работы переписчикам было много. Рукописи сохранили имена некоторых сотрудников старца по книжному делу. Благодаря усердной работе этой группы подготовленных сотрудников появилось большое количество исправленных переводов отеческих книг и очень много списков с них. По свидетельству одного исследователя, из 1000 рукописей, хранящихся в библиотеке Нямецкого монастыря и написанных в разное время на 13 языках, 276 рукописей относятся ко времени старца Паисия, и более 40 из них написаны собственноручно старцем, а также учениками старца по его выбору и назначению. Нет возможности переименовать их всех, однако рукописи Нямецкого монастыря составляют лишь часть всего того рукописного материала, который вышел из-под пера сотрудников старца и разошелся по монастырям и монашеским кельям православного Востока, особенно же в пределах России и среди отдельных светских лиц. Значительную часть рукописей составляют сборники, выписки из отеческих книг или по догматическим вопросам, или по вопросам литургическим, нравственно-аскетическим и каноническим. Сам старец Паисий любил составлять подобные сборники и побуждал к их составлению и своих учеников. Списывать всю книгу целиком не всегда бывает возможным, да и не всегда это и нужно. Иногда достаточно сделать выписки наиболее важных и интересных мест, чтобы потом всегда иметь их у себя под рукой, иметь возможность снова их перечитать или воспользоваться ими для литературной работы, для письма, для сообщения кому-нибудь другому. Читая различных отцов церкви, писавших об одних и тех же предметах, можно выписками из них достигнуть наиболее ясного и всестороннего освещения данного предмета. Получается таким образом богословско-подвижническая энциклопедия, объяснительный словарь по всем понятиям, входящим в круг религиозно-нравственной жизни и мировоззрения христианина. Протоиерей Сергий Четвериков имел в своих руках несколько таких сборников святоотеческих изречений и рассуждений, вышедших из школы старца Паисия. Один сборник написан в промежуток времени от 1812 по 1822 год рукою настоятеля Оптиной пустыни архимандрита Моисея во время его пустынножительства в Рословских лесах Смоленской губернии. Этот сборник носит название «О подвигах иноческих» и заключает в себе ценные выписки из отеческих книг о внутренней духовной жизни, подобранные в последовательном систематическом порядке. Сборник этот в печати не появлялся и хранился до революции в библиотеке Оптиной пустыни. Другой сборник писан учеником старца Паисия, схимонахом Афанасием Орловской епархии, где и скончался он в 1811 году. В этом сборнике помещены выписки из творений святых отцов по различным вопросам нравственно-религиозной жизни, например, о посте, о молитве, о гордости и так далее. По каждому вопросу приводятся многочисленные выдержки из отцов церкви, и таким образом дается им всестороннее освящение. Такой же характер имеют и все другие сборники. Возраставшая слава старца Паисия как учителя духовной жизни располагала многих обращаться к нему с письменными запросами. На эти запросы старец отвечал письмами, иногда столь обширными, что они по размерам и по способу изложения принимали вид больших сочинений. И в этих своих письмах он излагал свои мысли и давал советы по разным вопросам монашеской и общецерковной жизни. В письме в Россию к монахине Марье Петровне Протасевой, настоятельнице Арзамасской Алексеевской общины, старец разъясняет важность послушания как основания монашеской жизни. По смерти своего духовника, старца Федора Ушакова, по благословению которого она была избрана сестрами начальницей этой общины, Марья Петровна обратилась за руководством к старцу Паисию. Письмо к ней старца начинается указанием на слова Христа Спасителя: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Этот божественный огонь восприняли в свои сердца святые апостолы и, возгоревшись ко Господу пламенную любовью, оставили мир и все, что в мире, и последовали за Христом. Они предали себя Ему и душой, и телом, отвергли и свою волю, и свое рассуждение, так что с великой радостью могли говорить: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобой, что же будет нам?» Это святое послушание Господу они сохранили в своих сердцах до конца жизни, запечатлели его перенесением бесчисленных искушений и многообразных смертей и излиянием своей крови до последней капли. Тот же самый божественный огонь восприняли в себя все преподобные и богоносные отцы наши, бежавшие от мира и от всего, что в мире, пребывавшие в общежитиях в совершенном послушании и отсечении своей воли, подвязавшиеся в пустынях, в горах и пещерах, ходившие тесным и узким путем, сораспинавшиеся Христу, проводившие жизнь в голоде и в жажде, и во всяком злострадании, в непрестанной молитве и слезах, и сохранявшие во всем чисто и непорочно евангельские заповеди. Этот же огонь божественной благодати восприняли все святые истинные рабы Христовы, всякого чина и звания люди, тщательно соблюдавшие душеспасительные заповеди евангельские, без исполнения которых при одной вере православной спастись невозможно. Божественное послушание столь необходимо для истинного богоугождения, что без него никак невозможно служить Богу. Вот почему святое послушание и было насаждено Богом в трех местах – на небе, в небесных силах, в раю, в первозданных людях, на земле, в святых учениках и апостолах Господних. И в трех же этих местах явились и плоды преблагословенного послушания и проклятого непослушания. На небесах силы небесные – соблюдшие послушание Богу, сподобились, просвещаемые Духом Святым, пребывать в нем вечно и неизменно. Дьявол же, хотя и принадлежал к ангельскому лику, отпав от послушания своим собственным произволением и возгордившись, был низвергнут с неба и, лишившись божественного света, добровольно стал тьмою, сделался врагом Богу, врагом спасения православных христиан. В раю, пока первозданные люди пребывали в истинном послушании Богу, они наслаждались лицезрением Божиим и разнообразными дарованиями Святого Духа. Когда же своей собственной волей послушались совета дьявола, отпали от послушания, возгордились, пожелав быть равными Богу, они были изгнаны из рая и стали виновниками смерти всего человеческого рода. Таковы плоды послушания и непослушания в первозданных людях. Наконец, на земле Христос, Сын Божий, сошедший с небес не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего Его Отца, насадил свое божественное послушание во святых своих учениках и апостолах. Те из них, которые пребыли в этом послушании даже до смерти, привели своею проповедью всю вселенную к познанию Бога и ныне царствуют на небесах вместе со своим Господом и Учителем Христом. Отпавший же от послушания и вместо Господа послушавший дьявола Иуда впал в отчаяние, удавился и погиб навеки и душою, и телом. Так и на земле явились плоды и послушания, и непослушания. На этом божественном послушании, насажденном на земле самим Господом Иисусом Христом, основывается весь монашеский чин, будет ли то общежительное монашество, или живущее по два и по три вместе, или пребывающее в пустынях. Все они большей частью начинали свою монашескую жизнь от послушания и тем избегали при помощи Божией прелести бесовской. Кто же самочинно начинал свое монашеское жительство, тех постигали разнообразные бесовские искушения, от которых да избавит нас Господь своей благодатью. В заключение письма старец убеждает Марию Петровну Протасеву подавать своей жизнью пример сестрам, над которыми она поставлена начальницей. «Наставляй их, — пишет старец, — на путь спасения, показывая им пример всякого доброго дела при помощи Божией, прилежным исполнением заповедей евангельских, любовью к Богу и ближнему, кротостью и смирением, глубочайшим всегда ко всем миром Христовым, материнским милосердием, терпением и долготерпением, слезным молением, утешением и побуждением на всякое доброе дело, с любовью Божией, неся их тяготы все и немощи, горя к ним любовью Божией, как к сестрам и ученицам Христовым, прилежно наставляя их на истинное во всем к Богу послушание, на отсечение, лучше же сказать, на умерщвление своей противящейся воли, на оставление своего разума и рассуждения. Себя же в тайне сердца твоего и души твоей всегда считай перед Богом прахом и пеплом, грешнейший из всех людей. Понуждай также себя быть примером для сестер твоих и соблюдением заповедей, святых отец, и телесными трудами по силе твоей, насколько сможешь, предстоянием на правиле церковном, поклонами, великими и малыми. Также и келейное правило, установленное святыми отцами, совершай со страхом Божиим, молитвами и псалмопением и чтением. Прилежно, с великим вниманием и размышлением прочитывай в отеческих книгах о молитве, умом в сердце совершаемой, которая есть самый истинный, наиболее приятный Богу монашеский подвиг, и если при помощи Божией уразумеешь изучением святых отец правильное понятие о ней, то ты получишь от нее великую пользу для души твоей. Понудь себя никого не осуждать, ибо один есть праведный судья Христос Господь, который каждому воздаст по делам его. Осуждай только себя, и не будешь осуждена на его втором и страшном пришествии. Всякому согрешающему перед тобой от всего сердца отпущай согрешение, да и Отец Небесный отпустит тебе согрешения твои. Этими наставлениями и заканчивается письмо старца к Марии Петровне Протасевой. Oh. Дорогие слушатели, вы прослушали беседу «Голоса православия» о переводческой деятельности старца Паисия Величковского и о его переписке поучительного характера с разными лицами на самые различные вопросы. В следующей передаче мы продолжим изучение писем старца Паисия.